Глава третья. Памятники Александру II, да и другим старорежимным угнетателям в Кремле были давно снесены. Везде царила суета обустройства. Новые власти приспосабливали собственность царей-эксплуататоров для нужд новой пролетарской власти. Столовая, что в Грановитой палате, работала уже с половины седьмого утра. Товарищ Сталин, просидевший всю ночь за работой, ходил туда выпить чая и съесть что-нибудь. Он готовился к важному заседанию. В городские партийные структуры он готов был представить ряд кандидатур, проверенных партийцев. Он надеялся, что партийный пленум, а затем и горсовет, одобрят его кандидатуры. Он поднялся в здание Большого Кремлевского дворца на третий этаж и шел в полном одиночестве вдоль бесконечных огромных окон, еще раз обдумывая доводы для прений, если прения, конечно, случатся. Он раскурил трубку и продолжил движение, когда услышал за своей спиной быстрые шаги. Сталин был удивлен. Рано еще для советских и партийных работников. Ночи, раннее утро было его время. Время, когда можно работать в тишине и спокойствии. Товарищ Сталин обернулся и увидал суетливого человека с котомкой. Он догонял Сталина и еще издали стал кланяться ему и прижимать руку к сердцу. Такое поведение было неестественным в этих стенах. Иосиф Виссарионович остановился, стал глядеть на приближающегося человека, попыхивая трубкой, и, когда тот приблизился, спросил с характерным акцентом: «Вы ко мне, товарищ?» «Как я рад! Как я рад, товарищ Сталин, что нашел, наконец, вас!» — запыхавшись, говорил молодой человек. «Чем могу служить?» «Моя фамилия Хрущев. Мы с вами воевали на одном фронте». «На каком?» — не мог вспомнить Иосиф Виссарионович. «На Царицынском. Я там комиссаром был. В 74-м полку. Не помните меня? Я-то вас прекрасно помню. Вы уж как скажете на совещании, так, что аж кровь». «Чем я вам могу служить?» — прервал его Сталин. «Товарищ Сталин, я по поводу должности. Сейчас я на Украине живу. Партсекретарь техникума в Юзовке. Хотелось бы большой работы, размаха, и чтобы здесь была, в Москве. Я тут в Москве себя так прекрасно ощущаю, прям горы готов сворачивать. Дайте мне горы посворачивать. Я согласен на самую мелкую должность. И вы не пожалеете, товарищ Сталин». Человек был суетливый и казался Сталину несерьезным. «Дворником пойдете? Фронтом работы, масштабом мы вас обеспечим. Горы для вас найдем, товарищ Хрущев. Москве нужен размах. Хорошие дворники нам необходимы». «Дворником?» — Хрущев осекся. «Как дворником? Я ж партработник. Я ж с вами на Царицынских фронтах, я...» «Партработник?» Сталин смотрел с прищуром. «А чем же вам, товарищ Хрущев, ваше место не нравится?» «Товарищ Сталин, это ж Украина!» Хрущев всем своим видом пытался показать всю безнадежность ситуации. «Там разве есть размах? Там же украинцы живут!» «И что в них не так?» «Да все не так. Мелкобуржуазный народ. Харьков, Донецк, Николаев или Херсон. Ничего не скажу. Народ сознательный, рабочий. А дальше дело швах. Молодежь из сел приезжает в техникум, а мысли только про пайку да про жупан, когда выдадут. Никакая мировая революция людям не нужна. Селяне. А взрослые так и вовсе учиться не хотят. Говорят: зачем мне учиться? Я газет не читаю, там брехня одна. Мне что нужно, то поп расскажет. И так все поголовно. Ничего не хотят, кроме сала да горилки. И ни о чем не мечтают. Совсем ни о чем. Такого быть не может, не верил генсек ЦК РКПБ. Нет, ну, конечно, мечтают. О вишневом садике возле хатынки, о пороседа, чтобы пан был добрый, чтобы есть давал волю. В общем, никакой пролетарской сознательности. Темный народ. Одно слово. Селяне. Извините, товарищ Хрущев, но другого народа у партии для вас пока нет. Работайте с этим, холодно сказал Иосиф Виссарионович. Каждый день работайте, кропотливо работайте с людьми в целом и с каждым отдельно взятым человеком. И я уверен, скоро вы увидите их благодарность, а значит, и благодарность партии. Товарищ Сталин говорил эти правильные слова, но сам в них верил не до конца. И не потому, что не верил в украинский народ, а потому что не верил украинским коммунистам. Он знал, что значительная часть среди них – люди в партии временные. Приспособленцы. Он вспоминал доклад руководителя украинских чекистов товарища Манцева, который передал ему товарищ Дзержинский. Манцев писал, что украинцы идут служить в органы, надеясь на хорошие пайки, и сразу уходят оттуда, как выясняют, что в органах дают мало. А когда таких товарищей пытаются устыдить по партийной линии, так те и вовсе пишут заявление на выход из партии. Сталин давно готовил для Украины серьезного товарища, который мог попытаться взять в руки партийную организацию Украины и навести там порядок. И Сталин такого человека, кажется, нашел. Лазарь Каганович был твердым коммунистом. И пусть звезд с неба не хватал, но ленинцем он был верным. А еще он был еврей. Именно еврея нужно было отправить на Украину. Местные националисты, прятавшиеся за партбилетами, никогда бы не приняли еврея руководителем. И, конечно, кинутся на него, чтобы рвать. Рвать его будут всеми возможными способами. И все средства для них будут хороши. И вредительство, и организованный голод, и даже попытки восстания. А может быть и прямыми покушениями. И у товарища Кагановича на Украине, помимо видимых задач, будет еще пара неочевидных. Во-первых, тянуть время и не позволять местным раскачивать ситуацию. Во-вторых, выявить всю заразу, которая окопалась в Компартии Республики, чтобы потом очиститься от нее. И для этого, может быть, ему и понадобится этот стоящий перед ним и жалующийся на украинских селян человек. Иосиф Виссарионович выпустил дым и сказал: «Значит, быть хотите полезным для партии?» «Товарищ Сталин!» — нараспев заговорил Хрущев. «Сплю и вижу, как мне только стать для партии еще значительно более полезным. Дайте дело, хоть какое, позвольте проявить себя». Тут он вдруг понизил голос до заговорщицкого шепота. «Если нужно, если у вас есть какой враг, я ему... Он сжал кулаки, аж покраснел, как от натуги и ненависти. «Вы только моргните. Я его убью. Только скажите, кого? Убью, как собаку. Клянусь. Говорите, кого убить?» Иосиф Виссарионович был человеком хладнокровным, но, видя такое, даже он удивился. Да что уж там. Даже растерялся. Чуть трубку не уронил. Стоял, глядел на Хрущева и думал. «Дебил или провокатор? Если дебил, то почему не в стационаре? А если провокатор, то чей будет? Троцкого? Нет. Тот визгливый истерик, партийный барин, любитель шелковых подштанников, золотых безделушек, столового серебра и французской жратвы. Энергичный, но не умный. Вор чужих идей и чужих заслуг. Ленин одной фразой все о нем сказал. Беспринципный карьерист, попутчик, не видящий ничего дальше собственного «я». Он до такого не додумается. Вся семья Троцкого — это банда энергичных, жадных людоедов. Зиновьев? Да, этот может. Этот на два хода вперед думает. А уж Каменев так и вовсе, не подумав, и слова не скажет. Но им незачем. Их семьи слабы. Они Троцкого боятся. Хотя все они одного вида. И я их естественный союзник против него. Может, хотят сильнее привязать меня к себе? Хотя вряд ли. Тогда, может, кто из совнаркома? Там ящер на ящере. Еще Яшка Свердлов их туда натаскал. Себе семью собирал. Да не пригодились они ему, упырю. В расход его пустили, рабочие. Но чем дольше товарищ Сталин смотрел на багровое от напряжения лицо молодого Хрущева и на его тупые лягушачьи глаза, тем больше убеждался, что зря он ищет каких-то подвохов. Перед ним классический дебил. Тем не менее, даже с ним нужно было быть осторожным. И Сталин наконец заговорил. «Товарищ Хрущев, у меня нет иных врагов, кроме врагов партии. А главные враги партии на Украине — это невежество и разруха. Да еще господа, которые проникли в партию и ищут в ней для себя преференций. Езжайте к себе и работайте. Скоро на Украине будут большие перемены. Ваша задача — быть в гуще событий. Наблюдать и выявлять тех, кто в партии случайно занимает не свое место. Как кукушата, понимал Хрущев, кивая головой. Что? Не понял член ЦК, все еще надеясь, что этот человек на каком-то этапе может быть полезен партии. Ну, как кукушата в гнезде, когда трескают в два горла и подсиживают честных партийцев. Я их таких знаю. Я их всех на карандаш возьму. Вы не сомневайтесь, товарищ Сталин. Как приеду, так сразу начну работу. Мы этих кукушат, что идут вразрез партии, сразу выявим. Сразу. Только уж и вы меня не забудьте, товарищ Сталин. Я вас отметил, товарищ Хрущев. Буду ждать ваших отчетов. Сказал самый проницательный человек на планете, совершая самую большую человеческую ошибку. «Уж я их, товарищ Сталин! Уж я их!» Хрущев опять сжимал кулаки. «Не у меня!» «Идите, работайте, товарищ Хрущев!» Хрущев кланялся и пошел на выход, аж подпрыгивал на ходу от нетерпения начать работу и от радости, что удалось втереться в доверие к такому высокопоставленному партийцу. По коридорам уже пошли люди на работу и здоровались с товарищем Сталиным. А Сталин смотрел в окно и о чем-то размышлял, пока не заметил стоящего рядом человека. «Товарищ Андреев?» Иосиф Виссарионович протянул молодому красавцу руку. «Вы ко мне?» Мужчина, а это был Андреев Андрей Андреевич, крепко пожал протянутую руку и сказал, поглаживая роскошные усы. «К вам, Иосиф Виссарионович. Мне сейчас уже ехать пора. Еду в московский горком. Ваше дело не подождет?» спрашивал Сталин с надеждой. «Не подождет, Иосиф Виссарионович», отвечал товарищ Андреев. «Я бы и рад вас хоть раз по пустякам не беспокоить. Да повода пустячного не предоставляется. Но я только пару минут займу». «Ну что ж», — сказал Сталин, ожидая неприятностей. «Давайте, не тяните. Выкладывайте свои плохие новости». «Вы правы. Новости плохие», — Андрей вздохнул. «Сегодня ночью убит один из ящеров. Из какой семьи, пока неизвестно. Труп у нас. Звонил наш товарищ из КРО, Дзержинский. Он уже в курсе». Сталин помрачнел. Молчал. А Андреев продолжал. «Товарищи установили, что приехал он на Паккарде. Собираются выяснить, чей это Паккард. Тогда и будет ясно, из чьей он семьи». «Ящер был серый?» — наконец спросил Сталин. «Да, но мы надеемся, что он не из семьи Троцкого». «Да, будем надеяться», — задумчиво говорил Иосиф Виссарионович. «Иначе эта истеричная особь опять устроит красный террор не хуже людоеда Яшки Свердлова. А как же так получилось? Кто его убил?» «Вы не поверите, Иосиф Виссарионович. Его проститутка убила». «Проститутка? Ящера?» И вправду не верил Сталин. «Да, она оказалась из эсеров. Крепкая бабенка, бывшая террористка. Он привез ее на дыру, жрать собрался. А она, не будь проста, изрешетила его из дамского браунинга». «Из дамского браунинга и насмерть?» — не верил Иосиф Виссарионович. «Я видел, как золотому ящеру винтовочная пуля голову разнесла, а он видел, потом еще мне угрожал. А она точно из браунинга его убила». «Труп доставили на место. Сейчас врач вскроет и установит, как он сдох. Но дырок в нем достаточно. А шофер его успел убежать. Не смогла она его убить». «Молодец, девушка. Очень не вовремя, но все равно молодец. Вот какие хорошие кадры готовили эсеры. Жаль. Очень жаль, что Борис встал на путь контрреволюции. Очень бы он нам помог сейчас». Сталин задумался. А Андреев не прерывал молчания. Он стоял рядом и смотрел в окно. Наконец Иосиф Виссарионович сказал: «Надо попытаться спасти девушку. За ней уже послали палачей». «Наш товарищ из КРО сказал, что ей выделили охрану и постараются вывести ее из города как можно быстрее. А вас сегодня ночью будут ждать на Малый Совет. Там же, где и всегда. В 12. «Я буду». «Эх, как не вовремя. Как не вовремя все это случилось». Сталин помолчал и продолжил. «Надеюсь, девушке предоставили хорошую охрану. Опытных людей». «Думаю, что опытных. Очень хотелось бы, чтобы она осталась жива». «Очень хотелось бы», — согласился товарищ Андреев, сильно сомневаясь, что это вообще возможно. Он давно занимался ящерами и знал о них больше, чем Сталин. Он подумал о том, что вместе с женщиной, скорее всего, убьют и охрану. Ящеры никогда не прощали убийства себе подобных, даже если убитая ящерица была из враждебной им семьи. Все равно не прощали. «Очень хотелось бы», — повторил товарищ Андреев.